Глава 94. Восток. Когда Думаи впервые увидела Эпабо, таинственного помощника своего отца, тот кашлял кровью в снегах горы Ипьеда. Сейчас он был еще слабее и кашлял в тряпицу копотью. Ему по локоть откусили левую руку. Целители южного лагеря сделали, что могли, промыли и прижгли культю. Но до того раненому пришлось проделать долгий путь. Даже не потеряя он так много крови, заражение было неизбежно. Его принесли в лес на растянутой шкуре. Сейчас он умирал в маленькой палатке. Думаи дождалась просветления в его сонливом беспамятстве. «Ты меня слышишь, Эпабо?» Тот еле кивнул. Обрубок руки был обмотан холстиной. «Принцесса Думаи! Умоляю, не подходите! Вдруг во мне красная болезнь!» «Что это было?» «Крылатая тварь ночью на дороге! Я увидел, только когда она вонзила в меня железный зуб!» Думаи оглянулась на мать, молча спрашивая, вынесет ли такое человеческое тело. Унора чуть заметно покачала головой. «Теперь такие твари рыщут по всем провинциям. Сейки в огне», — сказала Думаи. «Как ты решился выйти из Районти?» «Должен был вас увидеть, рассказать, что творит речной хозяин». Она опустилась на колени там, где стояла. Страх теснил ей живот. «Войдя в храм, ты переменил ход моей жизни. Говори, твои вести снова все переменят?» «Боюсь, что так. Видно, наша история замкнет свой круг». «Ты нашел меня, выслеживая госпожу Никию?» «Я не спускал с нее глаз. Но когда она ушла из дворца, не счел нужным преследовать. На этот раз нет». Он поморщился от боли. «Не знаю, хватит ли мне времени объяснить. Зовите Фуртию-буревестницу». «Сузу нужна помощь?» «Да». Думаи кивнула и закрыла глаза. Камень висел на шее, укрепляя связь. «Великая, ты нужна мне, сможешь прийти?» «Огонь силен, дитя земли». «Кажется, он так разгорелся, что грозит моей оставшейся во дворце сестре. Если ты близко, приди, прошу». «Иду». Эпабо облизнул запекшиеся губы. Пот блестел у него на ключицах, стекал по лицу. Унора вышла и вернулась с чашкой чистой воды, поставила так, чтобы он мог дотянуться. «Речной хозяин никогда особо не заботился о провинциях», — заговорил Эпабо. «Но когда стало ясно, что он не защитит народ, смятение и недовольство охватило даже знатных, даже его собственный клан. Огонь уже пожирал большие города. Нас защищали только вы, принцесса Думаи. После исчезновения госпожи Никии я решил не идти за ней, а остаться и позаботиться об императрице Сузумаи. Однажды ночью речной хозяин верхом ускакал из дворца, оставив двор в беспорядке. Я думал, он разыскивает непослушную дочь, но он вернулся другим, спокойнее, чем был. Он отказался встречаться с государственным советом, заперся в водяном павильоне и по-прежнему ничего не предпринимал против охватившего страну пожара. Показавшись, наконец, речной хозяин объявил, что искал средства покончить с нашими страданиями. Он обратился к старинной западной легенде, к легенде о безымянном. Думаи оглянулась на мать. «Я оставила тот свиток твоему отцу», — выдохнула Унора. «Должно быть, он хранился в водяном павильоне». Эпабо кивнул. «Согласно той легенде, огромный красный змей налетел на город Юкала в земле Лазия. Ее правитель Селину нашел способ задобрить чудовище. Поначалу он отправлял ему в пасть скот, потом стал жертвовать людей, каждый день жеребием определяя, кому умереть. Наконец, жребий пал на его дочь, на принцессу. «Скота у нас уже не осталось», — глухо сказала Думаи. «Эпабо, где сейчас речной хозяин?» «Таугран устроил себе логово на Муисиме. Ближайший к нему город — Урамизи. В нем еще остались тысячи людей. Речной хозяин объявил, что отправляется туда, чтобы сторговаться со зверем и спасти то, что осталось от сейки. И он решил взять с собой императрицу Сузумаи». Думаи сглотнула. «Едва услышав, я через друзей при дворе связался с господином Тайорином. Его люди помогали перешедшим на вашу сторону. Я послал с ними известие вашей бабушке, предупредил ее, а потом, следуя оплетающим сейки слухам, двинулся на север, к лесу Маюпара». «Чего ты боишься?» Унора обнимала себя за плечи. Маска скрывала половину ее лица. Но глаза ясно говорили. Она не ждет ничего хорошего. «Зачем ему вести юную императрицу на Муисиму, если известно, что там Таугран?» — ответил Эпабо. «Я подумал, не решил ли он избавиться от нее под предлогом спасения сейки, предложит ее чудовищу, как тот лазийский правитель, что пожертвовал собственной дочерью. Сузумаи ему покорно. Зачем бы он стал ей вредить?» «Ради власти дома Купоза!» Все они оглянулись на голос. У входа в палатку стояла Никия в наброшенном на плечи охотничьем плаще. «Прости, что перебила», — сказала она. «Здравствуй, Эпабо. Тебе случалось выглядеть лучше?» «Как и вам, госпожа Никия», — с натугой улыбнулся Эпабо. «Рад, что мы оказались на одной стороне», — Никия кивнула. «Всем уже ясно, что мой отец изменился», — обратилась она к остальным. «В этом хаосе непомерно разрослось его властолюбие. В огне он увидел шанс вырвать власть для клана Купоза, пока боги бессильны помешать. Я могу поверить, что он принесет кровь Нойзикен в жертву под видом драгоценного дара». «Эпабо», — заговорила Думаи, — «спасибо тебе за все. Я поведу богов, мы предотвратим это безумие». Она вышла из палатки в зябкую ночь, чтобы собраться. «Думаи». Унора догнала ее и Никия следом. «Нельзя тебе лететь. Если эта ловушка — способ выманить тебя из укрытия, я не могу бросить Сузу ему на милость», — твердо ответила Думаи. «Мы с Фуртией ее вытащим». «Таугран много сильнее Фуртии», — возразила Никия. «Ты же знаешь, Думаи». «Скоро это изменится. Я чувствую приближение звезды». Она говорила правду. Внутреннее чувство, натянутое, как струна лютни, отзывалось чему-то, приближавшемуся с каждым часом. «Никия», — тихо попросила Унора, тронув женщину за плечо, — «ты не оставишь нас ненадолго? Позаботься об Эпабо». «Конечно». Никия, озабоченно оглянувшись на Думаи, вернулась в палатку. Унора взяла дочь за щеки. «Тебе нельзя на Муисиму». «Я должна. Однажды я пожелала, Думаи». «Мне тогда было 20 лет», — голос у нее зазвенел. «Я обратила свое желание к Паяти Белому». Думаи уставилась на нее. «Я просила средства попасть ко двору, чтобы спасти отца. В ту ночь Сипво увидела меня во сне». Голос Унары был немногим громче шепота. «Паяти, из древних драконов. Он рожден звездами, а не морем. Его свет был еще силен во мне, когда я зачинала тебя. Откуда ты знаешь?» «Он дал мне срок на 1 оборот солнца». Она накрыла ладонью низ живота. «Я думаю, Он пробудил в водах моего лона древний дар своего рода. Тебя же могли казнить, это запретно. Клинок казался мне милосерднее смерти от жажды или изнурительной болезни. Мне нечего было терять, но теперь есть. Унора не выпускала ее лица. На Муисиме сгинул мой отец. На том острове лежит проклятие. Прошу тебя, мой воздушный змей, останься здесь. Сбереги себя. Сейчас Унора не походила на суровую женщину, закаленную в холоде гор. При одном упоминании острова она стала умирающей девочкой из пыльной провинции, одинокой в целом мире. Думаи потянула ее за рукав. «Ты останешься здесь. Лагерю нужен вождь, которому верят люди». Она нащупала растрепанный обрезок веревки у себя на запястье. Вытянула одну прядь. «Это подарил мне Канифа, когда я уходила во дворец. Кусок нашей страховки. Пусть у тебя останется один конец. Не отпускай ее. Нить своего воздушного змея». Унора зажала волокно между ладонями. «Я не могу сожалеть о том желании», — сказала она наконец. «Не обратись я тогда к великому Паэти. Мои кости лежали бы в пыли Афы, а тебя не было бы на свете». Думаи прижалась к ней лбом. «Я отпущу тебя, как учила меня твоя бабушка. Я буду держать конец нити и ждать твоего возвращения». «Я скоро вернусь», — шепнула Думаи. «Или не скоро, но вернусь». Думаи собирала вещи у себя в палатке. Она вплела в темноту своих волос радугу, нити всех цветов, как в день, когда отец привез ее в Антуму. Застегнув латы, она прикрепила к поясу ледяные секирки. «Когда летим?» Она обернулась. Никия, уже одетая для седла, завернутая в толстые меха, подняла брови. «Тебе придется остаться», — сказала Думаи. «Матери понадобится помощь». «Как и тебе». «Никия, если со мной что-то случится, ты одна сможешь совладать с речным хозяином. Лишь ты знаешь его таким, каков он есть. Ты должна остаться многоликой госпожой». «Она умерла, Думаи». Никия выдержала ее взгляд. «Я сказала ему, что люблю тебя. Я выбрала сторону». Разрываясь между досадой и нежностью, Думаи покачала головой. «Можешь сделать вид, что солгала». Она шагнула к Никии. «Скажи, что выслеживала меня для него или хотела соблазнить уж, наверное». «Все что угодно, Никия. Ты сможешь снова втереться в его круг. Мне нужно, чтобы этот путь остался для тебя открыт». «Я и так его единственная наследница. Его продолжение в клане Купоза. Может быть, я добром уговорю его остановиться?» Думаи не успела возразить, потому что Никия добавила. «Над всей Муисимой стоит пар горячих ключей. Боги спали, а остров не знал покоя. Первые Купоза использовали его жар и воды для работы по металлу. В последние годы мой отец ссылал на него всех изгнанников, на земляные работы». «Зачем?» «Искал способа пробудить наш огонь». «Ты говорила, этот дар от шелковичного дерева?» «Должен быть где-то в мире и другой способ его обрести. Та женщина, что мы видели на севере, на леднике, разжигала огонь на ладони», — напомнила Никия. «Но мой отец в погоне за ним лишился разума. Может, я сумею вернуть ему рассудок?» Если в Думаи еще оставались силы спорить, они иссякли, когда Никия с чистой решимостью в глазах обняла ее за шею. «Для нас с тобой все зависит от Сузу. Она наше будущее. Я хочу помочь», — сказала Никия. «Я знаю, частью души ты еще на горе, где привыкла брать все на себя. Но мы теперь супруги, Думаи. Пусть наш брак пока в тайне, но все опасности нам должно встречать вместе. Начнем с того, что спасем девочку, которая станет нашей наследницей». «Я подлетаю», — голос Фуртии заставил Думаи вздрогнуть. «Скоро в небе загорится звезда и падет ночь, затушив огонь». «Истинная верность», — Никея тихонько поцеловала ее. «Помнишь?» Думаи, покорившись, сжала руку, которая лежала на ее груди. «Фуртия уже здесь». Она набрала воздух в грудь. «Готова лететь?» «Да». «Тогда вперед!»